1.4. Структура повседневного мышления. Анатомически подсознание не существует. Другими словами, нельзя указать на какую-то часть мозга и сказать, что именно здесь находится подсознание. Это справедливо и для сознания. Ученые обнаружили, что нарушения в работе различных отделов мозга влияют на работоспособность определенных органов или функций. Например, есть центр сна, и влияние на него неизбежно приводит к нарушению сна. Но утверждать, что центром сна мы именно спим, не более верно, чем заключение Петьки, который оторвал у таракана все ноги, а потом сделал научный вывод, что таракан без ног не слышит. Сознание и подсознание существуют только в функциональном значении. Позвольте мне пояснить это на примере телевизора. Если вы сломаете внутри телевизора какую-нибудь микросхему, изображение может исчезнуть. Можно ли утверждать в данном случае, что эта микросхема является центром изображения в телевизоре? Маловероятно. Центром изображения в телевизоре является совокупность микросхем, проводов и сопротивлений. Сломайте любую деталь, и работа телевизора неизбежно нарушится. Сознанием удобно предполагать изображение на экране и звук из колонок. Под сознанием – платы и лампы внутри телевизора. Но это разделение условно. Аналогичным образом, вывод изображения и звука на монитор мозга называется сознанием, а микросхемы и лампы, которые обрабатывают сигналы окружающего нас мира и транслируют их на экран, называют подсознанием. Ваш телевизор может поддерживать 100 и более каналов, но смотреть вы можете только один из них. При очевидной упрощенности этой схемы я должен заметить, что телевизор – более совершенная модель мозга, так как может быть технически усовершенствован. Например, некоторые телевизоры позволяют выводить на экран 2 и более изображения. Некоторые телевизоры могут записывать второй сигнал, который можно воспроизвести позже. Но мозг человека модернизации не подлежит. Если вы подключены к 1000 каналов, в единицу времени вы можете смотреть только один из них. Когда вам будут предлагать подсознательные способы рекламы, вспомните о примере с телевизором. И если вы допускаете мысль, что можно каким-то образом подсознательно посмотреть футбол в то время, пока ваша теща смотрит сериал по одному и тому же телевизору и не переключая канала, соглашайтесь. Но если вам кажется, что футбол в этом случае посмотреть не удастся, откажитесь, так как очевидно, что если у вас не получается подсознательно посмотреть футбол, вашим потенциальным клиентам также не удастся посмотреть подсознательную рекламу.